Лавка старой Мари находилась в пещере на склоне горы, защищенной как козырьком, выступавшей стеной замка Серебряной Козы. Таким образом, Джинни и Робин могли укрыться от молнии, и даже гром звучал здесь не так пугающе. В стенах пещеры были выдолблены полки, на которых стояли статуэтки. Сама Мари сидела за столом под масляной лампой и одышливым голосом расхваливала свой товар. «У нее полно коз», — заметила Джинни по-английски. «Хитрющая старая калоша», — сказал Робин. «Наверное, решила, что тебя нужно подстегнуть». «Кстати», — добавил он, — «мисс Трой или миссис Аллен, уж не знаю, как ее называть, хотела купить изображение местных святых, кажется, рождественскую сценку, для своего сынишки. Мари не было на месте, когда они вчера уезжали. Я обещал, что привезу им статуэтку сегодня. Какой ужас, я совсем забыл». «Робин, как ты мог? А сейчас она им еще больше нужна после того, как мальчик потерялся». «Она спрашивала, не выберешь ли ты что-нибудь подходящее». «Конечно, выберу», — сказала Джинни и начала оглядывать простенькие статуэтки. «Взгляните, мадемуазель», — воскликнула старая Мари. «Святой младенец светится, а звери, можно подумать, что в имя ослицы вот-вот лопнет от молока. И какой трогательный ягненочек! А цены просто смехотворные! Я не могу запрашивать больше. Лепить святых — богоугодное дело». Робин купил большую серебряную козу, а Джинни — самую красивую рождественскую сценку. «Давай отвезем ее прямо сейчас», — предложил Робин. «Гроза почти закончилась, а машина стоит на площадке. Тогда моя совесть будет спокойна. Пожалуйста, Джинни». Она встревоженно взглянула на него. «Я не знаю. Наверное, не знаю». «Это у нас займет полчаса, не больше. Идем», — настаивал Робин. Он взял ее за руку и торопливо повел по проходу. Они выбежали под дождь, ливший стеной. Джинни протестующе вскрикнула, но Робин весело подбадривал ее. Палкой он умудрился выстукивать залихватский ритм. «Будь осторожен!» — крикнула Джинни. «Твоя нога с потыкушка!» «Нога побегушка, ты хочешь сказать? Идем!» По их лицам стекали прохладные капли, и они смеялись неизвестно чему. «На улице лучше!» — сказал Робин. «Правда, Джинни?» Машина стояла на площадке, как скала во время наводнения. Робин впихнул девушку на сиденье. «Ты выглядишь, как должна выглядеть», — сказал он. «На улице лучше, скажи, Джинни». «Не знаю, что на тебя нашло», — сказала она, вытирая руками лицо. «Я вырвался, мы оба вырвались». Он уселся рядом с ней и заглянул под сиденье. «Что ты делаешь?» — истерически спросила Джинни. «Что случилось? Мы сошли с ума. Что ты ищешь?» «Ничего. Пакет для моего портного. Его нет. Ну и наплевать. Вперед!» Он завел мотор. Вода широкими опахалами вырвалась из-под колес и обрушилась на ветровое стекло. Они с ревом одолели крутой спуск, свернули налево и понеслись по каменистой дороге по направлению к Роквиллю. Высоко в горах, на дороге, ведущей к фабрике, заняв выгодную позицию, ждали в машине Аллен и Рауль. «Через 5 минут стемнеет», — сказал Аллен. «Я все равно узнаю машину, мсье». «Я тоже, дождь стихает». «Он перестанет прежде, чем станет совсем темно». «Какой у вас рост, Рауль?» 1,70 м, мсье». «Около 5 футов 8 дюймов», — пробормотал Аллен. «Девушка высокая, сгодится. Где стояла машина?» «На платформе, мсье. Пакет лежал под водительским сиденьем». «Пока он держит слово. Где вы положили записку?» «На сиденье водителя, мсье. Он не может ее не заметить». Но Робин, пребывавший в состоянии странного возбуждения, вел машину, сидя на незамеченной записке, и думал, случайно или намеренно Джинни слегка приникла к нему. «С обратной стороны горы будет просто замечательно», — крикнул он. «Спорим?» «Не может быть». «Увидишь, увидишь, обязательно увидишь». «Робин, что на тебя нашло?» «Скажу, когда приедем в Роквиль». «Ну вот, я же говорил». Они обогнули гору и оказались в сумеречной тишине. Воздух после дождя был свеж и прозрачен. «Едут», — сказал Алин и направил бинокль на казавшуюся крошечной машину Робина. «Она с ним. Он действует по плану. Пока». «Что теперь, мсье?» Алин наблюдал за удаляющейся машиной. Перед поворотом Робин включил фары. Алин опустил бинокль. «Сейчас начнут зажигать свет, Рауль. Подождем еще немного». В молчаливом согласии они повернули головы на запад, где на прорезанной туннелем горой на фоне темного неба вздымались черные башни замка Серебряной Козы. Вскоре на мысе Святого Жиля стали появляться желтые точки. Окно деревенского дома в долине окрасилось красным светом. Позади мрачной коробкой маячила фабрика, но выше среди холмов засиял огнями монастырь Богоматери Пеиду. «Что-то в замке не торопятся зажигать свет», — заметил Рауль. «И неудивительно», — подхватил Алин, — «если учесть, что господин комиссар позаботился отключить им электричество. Гроза послужит хорошим оправданием, телефон также отключен». Он направил бинокль на замок. «Ну вот, так и есть. Они зажигают свечи. Заводите мотор, Рауль, пора». «Вы волнуетесь без причины», — сказал Баради. «Она покупает себе серебряную козу. Почему бы и нет? Добрый знак». «Ее нет уже полчаса». «Значит, пошла прогуляться». «С ним». «Опять же, почему бы и нет? Увлечен только он, она равнодушна». «Я сильно заинтересован и потому нервничаю», — сказал мистер Оберон. «На сей раз это значит для меня больше, чем когда-либо. К тому же обстоятельства сложились весьма необычно. Мистическая связь, кровавое жертвоприношение, а затем, пока жертва еще в доме, иное живительное жертвоприношение, редкий случай». Баради с любопытством взглянул на него. «Скажите, что все это, — он очертил рукой окружность в воздухе, — для вас значит? Разумеется, я могу понять, скажем так, непосредственное наслаждение. Очень даже могу. Завидую вашему чутью. Но эзотерическая упаковка. Неужели вы?» Он умолк. Лицо мистера Оберна ничего не выражало. Кончиком языка он облизал губы. «Где же, по-вашему, как не в моей вере, таится секрет моего чутья?» — произнес он. «Я есть то, что я есть, и я возвращаюсь туда, где зарождается рассвет. Я был царем лесов». «Ах да», — отозвался Баради, разглядывая свои длинные пальцы, — «захватывающая теория». «Вы считаете меня позером?» «О нет, напротив. Но, будучи практическим человеком, я беспокоюсь о том, как будет развиваться ситуация. Вы же, по-видимому, вовсе не переживаете, хотя имеете на то все основания. Я говорю о Трубаде». «Я нахожу ситуацию невероятно стимулирующей». «Конечно», — сухо отозвался Баради. «Однако меня тревожит отсутствие девушки. Уже почти темно. Включите свет». Баради потянулся к выключателю. Раздался щелчок. «Похоже, света нет», — сказал он и открыл дверь. «Нигде нет. Наверное, что-то с проводкой». «Как она может гулять в темноте и к тому же с калекой Робином? Уму непостижимо». «Что взять с англичан?» «Я тоже англичанин. У меня британский паспорт. Позвоните в бюро ремонта в Роквилле». «Телефон все еще не работает». «У нас должен быть свет». «Возможно, проводка нарушена в доме. Слуги разберутся. Секундочку». Он поднял трубку внутреннего телефона. Ему ответили. «Что случилось с электричеством?» — спросил Баради. «Не можем понять, мсье. В доме все в порядке. Это что-то на подстанции. Наверное, гроза повредила провода». «Сплошные неприятности. А телефон? Можно позвонить в Роквиль?» «Нет, мсье. С центральной станции присылали человека. С телефонами замка все в порядке. Они сейчас разбираются и позвонят, как только наладят линию». «Со вчерашнего вечера мы сидим без телефона. Вопиющее безобразие!» — воскликнул Барроди. «Мистер Хэрингтон и мисс Тейлор вернулись?» «Я выясню, мсье». «Выясните и перезвоните в апартаменты мистера Оберона». Он бросил трубку. «Что-то мне не по себе. Неполадки случились в самый напряженный момент. О том, что случилось на фабрике, мы знаем только от Терезы. Уверен, она говорит правду. Найдя мальчика, они успокоились. Хотя нет ничего хорошего в том, что на фабрику явилась полиция. Галар знает, как с ним обходиться. Несомненно. Однако шофера этого, Мартеля, допросят в полиции. Ему можно доверять? Он не захочет лишиться нашей поддержки. Мы ему щедро платим. К тому же у него есть отговорка. Ему позвонил незнакомец, представившийся отцом ребенка, и предложил работу. Он согласился, ничего не подозревая, и попросил Терезу помочь. Они ничего не знают. Полиция немедленно заподозрит тех похитителей. Тем не менее, зря мы затеяли эту аферу с мальчиком. Мы хотели избавиться от родителей. Конечно, от отца. При иных обстоятельствах я не стал бы настаивать на удалении матери. Женщины, — чувственно произнес он. Женщины, — эхом откликнулся мистер Оберон, странно рассмеявшись, и тут же добавил. Все равно я непозволительно тревожусь. Я не доверяю ему. Да еще неполадки с электричеством. А что, если его не починят к началу ритуала? Как мы будем без света? «Думаю, можно использовать аккумуляторы. Магомед смыслит в таких делах, я переговорю с ним». Барроди подошел к окну и дернул за шнур шелковой занавески. «Совсем темно». Занавеска с шипящим свистом взвилась вверх, послышался щелчок. «Слишком быстро она поднимается, надо бы отрегулировать устройство», — заметил Барроди. «Прекратите», — громко произнес Оберн. «Вы действуете мне на нервы. Задерните ее, закрепите». И пока Барроди возился с занавеской, добавил, «Я пошлю кого-нибудь. Я начинаю выходить из себя, а это опасно. Мне нельзя сердиться. Если машины нет, пошлю кого-нибудь вдогонку». «Настоятельно советую не делать ничего подобного. Это было бы излишне и глупо. Она вернется. Уверен, чутье не изменило вам». «Вы правы», — сказал Оберн, — «она вернется, должна». «А что касается вашего дурного настроения», — заметил Барроди, — «не стоит давать волю эмоциям, это опасно».